Полина. «Какой симпатичный мужичонка», — думала Полина. Она разглядывала дядьку в зеркало заднего вида, прежде чем отъехать с места аварии. «Где ж я его видела? Откуда-то мне его личность знакома. И улыбается хорошо, и денег не зажал, дал с запасом. Жалко только, что женат. Небось, собачку жены от парикмахера везет, или наоборот, к парикмахеру. Вот и торопится, как бы жена не огорчилась». По дороге в офис она заехала на станцию, продемонстрировала там свой багажник и записалась на кузовные работы. За наличные ремонт производился гораздо быстрее и радостнее, чем по страховке. Через день она сдала машину в ремонт и собралась звонить новому знакомому, чтобы отдать лишние деньги. Когда на дисплее телефона вдруг высветился его номер, она несказанно удивилась. Может, она телепат? Или это он телепат? Самое интересное заключалось в том, что он предложил довести ее до дому, а по дороге поужинать в ресторане. Практически полноценное свидание. Сначала Полина обрадовалась, а потом расстроилась. Наверняка жена у него в отъезде. А он, как все эти женатые, кабелирующие личности, решил слегка приударить за подвернувшейся дамочкой. На свиданку он опять притащился с собакой. Эта собака жутко раздражала Полину. Она почему-то стойко ассоциировалась у нее с Сусанной и со всей женской дуростью в ее лице. Даже представила себе жену этого типа. Небось, капризная блондинка с надутыми губами. Кстати, пора бы уже сходить подколоть лицо, а то опять руководящие с носогубными повылезали. Того и гляди, все женатые кобелюки на нее перестанут внимание обращать. Потом, когда выяснилось, что он вдовец, Полине стало очень неудобно и стыдно за свои злые мысли. Она сразу пожалела и его, и эту несчастную собаку, представила, как долгими зимними вечерами они сидят у окошка и плачут, глядя в темноту. Ну и, конечно, сразу же высветилась некая перспектива. Чего там кокетничать? Мужик и вправду хоть куда, вроде не зануда, добрый и не дурак. Правда, красавчик, что да, то да, и об этом знает. Ох уж эти красавчики! Настоящих красавчиков в жизни Полины Киселевой не было никогда. Что Скворцов, что Петрович. Конечно, мужчины из себя симпатичные, видные, но до этого красавчика им далеко, как до неба. Тут впору вспомнить бабушку, царствие ей небесное. Бабушка аргументированно доказывала, что с красавчиком жить лучше. Бабушка зря не скажет. Вон и Скворцов, хоть далеко не красавчик, от распрекрасной Полины к другой бабе ушел, а уж про Петровича и говорить нечего. Этот вообще без нескольких баб одновременно жизни своей не представляет. Короче, после первого свидания Полина стала с нетерпением ждать второго, а он, собака, пропал и не звонит. Полина уж была сама позвонить хотела, но удержалась. Мало ли чего. Уехал куда или Полина ему просто не понравилась. В любом случае, своим звонком ничего не изменишь. Только ситуацию прояснишь слегка, чтоб спать спокойно. Ведь отрицательный ответ, он, как ни крути, тоже ответ. Позвонил он только через неделю и как раз во время большого совещания у управляющего. Полине пришлось дать отбой. Она с трудом дождалась окончания этой бесконечной говорильни, где управляющий и так, и эдак демонстрировал подчиненным свою великую умность. Выскочила в коридор и набрала его номер. Ответил он не сразу и очень сухо, наверняка обиделся. «Владимир Сергеевич, миленький», — запричитала Полина, — «я на совещании была. У самого». Изгалялся аж целых 3 часа. «Никак ответить на ваш звонок не могла». «А что же вы мобильник не выключаете на совещаниях?» Голос его явно потеплел. «Ну как же, а вдруг что-то экстраординарное случится? У меня же сын в балбесном возрасте». «Ну хорошо, это вас извиняет. Вы завтра чем вечером занимаетесь?» «Владимир Сергеевич, ну до чего мужчины любят задавать дурацкие вопросы?» «Почему этот-то дурацкий?» «Ну потому что это вообще самый дурацкий вопрос, который только можно себе вообразить. Смотрите, если вы хотите меня завтра вечером куда-то пригласить, а я идти не хочу, то у меня для того, чтобы отказаться, найдется 1000 причин. От прорыва канализации до зубного врача и наоборот. Так что скажу честно, чем бы я таким важным не планировала завтра вечером заняться, я это дело отложу и непременно пойду с вами». «Куда?» «Не знаю, это же вы мне звоните. Я думала, может, пригласить куда хотите. Или вы просто волнуетесь за мою вечернюю занятость. Я вас хочу позвать в театр. Спектакль с Лией Ахеджаковой во Дворце пионеров». «Во Дворце пионеров?» «Ага, там есть концертный зал. Пойдете?» «Конечно. Я 100 лет никуда не ходила». «Завтра в 6 я за вами заеду, там начало в 7, но нам еще машину где-то припарковать надо будет». «Договорились». Полина нажала отбой и запрыгала на одной ноге. Хорошо, никто из сотрудников не увидел. Вечером она открыла шкаф и замерла. Конечно, можно было бы пойти в театр в любом из ее дорогущих деловых костюмов, но хотелось праздника. Как в детстве, когда бабушка надевала бархатное платье, бриллиантовую брошку и вела Полину в филармонию. Взгляд упал на кружевное платье, в котором Полина встречала тот памятный Новый год, когда от нее ушел Скворцов. Платье, несмотря на то, что прошло уже больше 5 лет, по-прежнему было актуальным. Вот что значит дорогая вещь из бутика. «Интересно, смогу ли я в него влезть?» – подумала Полина. Она достала платье и приложила к талии. Потом скинула домашний халат и натянула платье. Оно сидело как влитое, даже лучше, чем раньше. Раньше у Полины отовсюду выпирали ключицы, а сейчас платье было даже чуть-чуть тесновато в груди. Полина выглядела очень аппетитно. А сверху можно будет накинуть меховую жилетку. Неизвестно еще, где удастся поставить машину и как далеко придется идти пешком. У Полины была чудесная жилетка из чернобурки. Она Полине очень шла и, безусловно, подходила к черному кружевному платью. Полина полезла в бабушкин комод за кружевной театральной сумочкой и наткнулась на газетную вырезку. С нее, улыбаясь во все свои 32 зуба, на Полину глядел ее новый знакомый Владимир Сергеевич. «Чемпион!» Полина взялась за сердце и села на стул. Вспомнила бабушку с этой газетой в руках, не удержалась и начала реветь. На следующий день он приехал, как и договаривались, минута в минуту. Полина уже поняла, что ее новый знакомый отличается завидной пунктуальностью. Он вышел из машины, открыл дверцу и помог Полине взгромоздиться в его большую машину. Когда он взял ее под локоть, Полине стало вдруг щекотно в районе солнечного сплетения. «А я вспомнила, где вас видела», — сказала она, усевшись, и достала из сумочки газетную вырезку. Он развернул, увидел свой портрет и присвистнул. «О, 100 лет назад было, в прежней жизни». «Моя бабушка говорила, что настоящий чемпион всегда остается чемпионом. Вы ей тогда понравились. Она вырезала ваш портрет из газеты и настоятельно рекомендовала мне выйти за вас замуж». «А вы?» «А я на тот момент уже была замужем». «Жалко. Надо было послушаться бабушкиного совета». «Я бы с удовольствием, но вы где-то пропадали». «Точно пропадал». Спектакль Полине очень понравился. Она хохотала до слез, у нее даже болели ладони от аплодисментов. После спектакля Владимир Сергеевич отвез Полину в ресторан, где они поужинали, а потом повез домой. Когда он провожал ее до парадной, на улице было уже совсем пустынно. Он взял ее за плечи, притянул к себе и поцеловал. У Полины закружилась голова, она подумала, что сейчас потеряет сознание и упадет. «Я не могу позвать вас к себе», — прошептала она. «Конечно. Я понимаю, у вас сын», — ответил он и опять поцеловал Полину. «Но мы можем целоваться в парадной, как подростки». «Нет, у нас там охрана». «Тогда поехали ко мне». «Не могу, как я ребенка оставлю». «Точно, не сообразила, чего будем делать». «На майские Иннокентия моего бабушка с дедом увезут на Кипр. Они каждый год туда мотаются. Приходите ко мне в гости». «Лучше вы ко мне, а то у вас там шумно, и окна все в городской саже». «Ну хорошо, договорились». «Это сколько дней осталось?» «Мама дорогая, целая неделя. Как же я дождусь?» «Дождетесь. Неделя — это же всего 7 дней, а не 10 лет жизни». Полина выпуталась из его объятий и нырнула в парадную. Сердце бешено колотилось. Она и сама не понимала, как переживет эту неделю. Неделя прошла как во сне. Полина чего-то общественно полезное делала на работе, отчитывала подчиненные ей молодые дарования, даже поругалась с управляющим, не сойдя с ним во взглядах на организацию работы нового отделения. Потом складывала Кешке чемодан, отвозила его в аэропорт, а сама все время ощущала эту сумасшедшую щекотку в районе солнечного сплетения. Владимир Сергеевич звонил ей каждый день, и они шептались по телефону, хихикая, как школьники. Накануне праздников он прислал ей план дороги к своему дому. Наутро Полина собрала кое-какие шмотки, сунула их в дорожную сумку и отправилась по указанному адресу. В конце концов, все-таки лучше, что они встречаются у него. Если ей что-то не понравится, она сядет в машину и уедет. А вот если он будет у нее, то так легко от него не отделаешься. Конечно, отделываться от этого мужчины Полина не собиралась, но чем черт не шутит? Вдруг он в постели никакой или зануда несусветная? Хотя это бы Полина наверняка уже заметила. Или пахнет при ближайшем рассмотрении как-нибудь не так, не в смысле воняет, как говорит Сусанна Пропетровича, а просто запах у человеческой кожи может оказаться для другого человека категорически непереносимым. Да мало ли разных причин, по которым девушка может захотеть уехать и вспоминать потом это приключение, как страшный сон. Скажет он чего-нибудь не так или поглядит, и все. Снова стою одна, снова курю, мама. А с другой стороны, она едет в загородный дом к совершенно незнакомому человеку. Она же ничего о нем не знает. Фамилию и то случайно узнала из бабушкиной газеты. А вдруг он маньяк? На всякий случай Полина перед отъездом сбегала к Анне Ивановне и сказала, что будет у Чернышова Владимира Сергеевича, оставив подробный план дороги к его дому. Анна Ивановна встревожилась и перекрестила Полину. По дороге с Полиной произошел небольшой казус, который она расценила как хорошую примету. Когда она выехала на пригородную трассу и радостно разогналась, давая машине, соскучившейся в городских пробках, продемонстрировать свои сытые лошадиные силы, Полину тут же тормознули гаишники. Она лихорадочно подсчитывала, сколько сотенных купюр у нее в кошельке, уложится ли она в 300 рублей, или скорость ее уже непозволительно зашкалила за 1000, а если всего 300, то будет ли у гаишников сдача с 500? Ведь, согласитесь, нарушив на 300, обидно отдавать за это 500. Инспектор ГИБДД подошел к машине Полины и, козырнув, пробубнил в открытое окно традиционное гаишное «бу-бу-бу», из которого трудно разобрать не только звание и фамилию, но и язык, на котором данный индивид изъясняется. «Виноват, дурак, исправлюсь», — честно отрапортовала Полина, на всякий случай признаваясь во всем. Она протянула гаишнику документы и стала ждать приговора. «Это хорошо, но номерочек у вас, барышня, совершенно нечитаемый», — изучив документы, строго сказал гаишник. 100 рублей», — с облегчением подумала Полина и законючила, что сразу же по приезде к месту назначения вымоет номера непременно, а пока готова понести заслуженное наказание прямо на месте, без всяческой сберкассы, где очереди и совершенно негде припарковать автомобиль. «Минуточку». Несмотря на все Полинины старания, лицо гаишника оставалось совершенно бесстрастным. Он пошел в сторону служебной машины, а Полина в испуге замерла. Чего это еще он удумал? Вернувшись, он протянул Полине документы и начал щеткой для сметания снега драить ее передний номер. Полина подумала, что спит и видит волшебный сон. Гаишник же, закончив с передним номером, принялся за задний. «Чур меня», — подумала Полина. Отчистив от грязи задний номер, он подошел к водительскому окошку, где с открытым ртом сидела изумленная Полина, козырнул и сказал: «Можете ехать». «Дай вам Бог здоровья», — ляпнула Полина и тронулась с места. После этого она поняла, что ничего плохого с ней произойти просто не может. Уж если судьба посылает человеку знаки, что он двигается в нужном направлении, то что же это было вот прямо сейчас, как не знак того, что Полине просто необходимо поскорее попасть к Чернышову Владимиру Сергеевичу, и никакой он не маньяк, а чемпион и мужчина ее мечты. Когда Полина подъехала к искомому поселению в Сосновом лесу, то удивилась огромным забором, окружающим загородные дома. Самый большой забор оказался у нужного ей дома. «Да, через такой забор не перепрыгнешь и не убежишь», — подумала она, глядя в телекамеру у ворот. Согласно полученной инструкции, Полина нажала на гудок 3 раза. Ворота медленно отъехали в сторону, и взору Полины предстала удивительная картина. В центре большой лужайки перед домом возвышалась огромная елка, украшенная елочными игрушками. Гирлянды из лампочек сверкали разноцветными огнями. Вокруг елки бегала Агата, а за ней гонялась пожилая упитанная женщина. «Стой, стой, шелупонь проклятая!» — кричала женщина, пытаясь достать Агату полотенцем. Полина вышла из машины и поздоровалась. Женщина остановилась, вытерла пот со лба и сказала: «И вам здрасте. Сил моих больше нету с этой шелупонью. Я вам там мясо для барбекю приготовила, так холера это сперла самый большой кусок. И куда это в нее все влазит? У, зараза!» Женщина замахнулась на Агату. Та тявкала, находясь на безопасном расстоянии. «А елка у вас с Нового года стоит?» — поинтересовалась Полина, разглядывая игрушки. «Ну что вы, как можно? Хотя нет, елка-то сама по себе у нас всегда стоит, а хозяин ее только на Новый год наряжает. Однако вот вчера по стремянке ползал, наряжал, у меня, говорит, Василиса, праздник завтра. Василиса — это я. Приятно познакомиться. А я Полина. У нас еще Мансур есть, он сторож, убысурман, уехал к женам своим на праздники. Хозяин его отпустил, а я вам там наготовила разного, там в беседке найдете. Сама-то я к сестре пойду, чтоб не мешать вам, а вы веселитесь. И шелупонь эту, чтоб ей пусто было, на стол только не пускайте, избалованная холера». «Не пущу уж, будьте уверены, у меня не забалуешь», — Полина показала Агате кулак. Агата демонстративно отвернулась. «Полина!» Полина обернулась. На террасе стоял Владимир Сергеевич. «Чемпион», — подумала Полина. «Чемпион, а никакой не маньяк». В свитере крупной вязки и в джинсах он казался совсем молодым. Как на фотографии в газете, разве что волос поменьше. Но это даже ему шло, добавляя лицу мужественности. Правда, этому лицу и так мужественности не занимать. Один подбородок чего стоит, а рот вон какой красивый. Такую красоту в усы и бороду ни в коем случае прятать нельзя. И нос крупный, с небольшой горбинкой, и глаза зеленые. Ух, как Полине нравились зеленые глаза. Надо же, взгляд у него какой, аж дух захватывает. «Заезжайте в гараж, прямо по дорожке, там ворота открыты». Полина села за руль и поехала по дорожке. Дорожка вела в цокольный этаж, где были такие же откатные ворота, что и на въезде во двор. Полина заехала в гараж, вышла из машины и достала из багажника сумку. Сумку тут же подхватил Владимир Сергеевич. «Там полы чистые, не бойтесь, они теплые, можно босиком». Он распахнул дверь, и Полина после мрака гостиной аж зажмурилась. Светлые полы из какого-то невероятно красивого дерева, светлые стены, огромное окошко с легкими светлыми полупрозрачными занавесками. Окошко было открыто, и из него слышался гомон просыпающегося после зимней спячки леса. Полина сняла туфли и зашла в комнату. «Полы действительно были теплыми. Я давно хотел сделать это». «Можно?» — поинтересовался хозяин. «Чего не поняла Полина?» «Вот это». Он вынул шпильку из ее прически, и волосы Полины рассыпались по плечам. «Красотища! Аж дух захватывает». «Да ладно!» — ухмыльнулась Полина. «Хорош ухмыляться. Вон уже морщинка образовалась». Он провел пальцем по морщинке, а Полина спохватилась, что за всеми этими ахами и вздохами так и не дошла до косметолога, чтобы извести предательские морщины. Она машинально дотронулась до своей дурацкой морщины и вдруг совсем близко увидела его глаза. Какие-то бездонные и сумасшедше красивые глаза. Она даже рот открыла. И тут он ее поцеловал. Конечно, сразу же все мысли из головы Полины не просто улетучились, а вылетели со свистом. Больше Полина не только думать, она вообще соображать не могла, только чувствовала. Чувствовала себя каким-то древним и очень мощным животным, причем диким и необузданным. Это был не просто секс, а невероятный волшебный танец. Внутри Полины звучала странная музыка, и она двигалась ей в такт. Казалось, что чемпион прорастает в ней, в каждой ее клеточке, и как дерево, переплетается в ней ветвями и корнями. Полина чувствовала, что происходит нечто очень важное. Как будто бы даже крылья у обоих выросли, и они кружатся в воздухе, как одно целое. Потом она уже ничего не чувствовала, кроме идиотского блаженства, так и заснула на плече у чемпиона с глупой улыбкой на лице. Проснулись они от стонов Агаты под дверью. «Иду, иду», — сказал чемпион, исчезая в ванной комнате. «Не стани». Полина села в кровати, потянулась. «Интересно», — думала она, глядя на лес за окошком. «Я вот только что была совершенно диким древним животным. То ли динозавр, то ли саблезубый тигр, да еще с крыльями. Птеродактиль, что ли? Неужели это лес за окном так подействовал? Разбудил генную память. Может быть, когда-то давно я была страшной зверюгой?» Тут из ванной вышел чемпион. «Нет, не лес. Это он на меня так действует», — сразу же поняла Полина, почувствовав, как в ней опять просыпается дикая сила. «Надо же, а у него ведь совершенно нет никакого живота, ни капельки, и мускулы». Додумать Полина не успела, как все повторилось с новой силой. «Нифига себе!» Все-таки смогла выдохнуть она из себя, когда они оторвались друг от друга. «Точно», — согласился чемпион, — «я себя каким-то зверем почувствовал. Странно ты на меня действуешь, и голодный теперь как зверь. Так у нас же есть мясо. Шашлык-башлык, ура! Ура! Я уже готова целого слона съесть. Я сейчас сполоснусь и пойду угли заготавливать, а ты одевайся спокойно и приходи к елке. Все-таки не зря я ее наряжал. Думаю, нам есть что отпраздновать». Когда чемпион ушел, Полина еще немного повалилась в кровати и пошла в ванную. Там, как и в спальне, тоже было чисто, и протирка канделябром не требовалась. Из ванной дверь вела еще в одну комнату. Полина потихонечку приоткрыла ее, вспоминая почему-то сказку про замок Синей Бороды. Убиенных жен в комнате не обнаружилось. Там была большая гардеробная, где стройными рядами висели темные мужские пиджаки, брюки и светлые рубашки. Пол и в ванной, и в гардеробной тоже был теплым. Полина зашла в гардеробную и посмотрела на этикетку ближайшего пиджака. Ё, не смогла удержаться. Эту марку дорогой мужской одежды Полина знала. Петрович как-то хвастался, что у него есть костюм этой фирмы. Так у Петровича был один костюм, а тут, похоже, их штук 20. Тут Полина сообразила, что даже не знает, чем чемпион зарабатывает себе на жизнь, и посему, видать, нехило так зарабатывает. Она быстро вернулась в ванную, приняла душ, оделась, причесала волосы и заколола их шпилькой. Когда она спустилась во двор, чемпион уже вовсю орудовал над мангалом рядом с беседкой. Пахло фантастически вкусно. Полина подошла к нему, обняла его сзади и уткнулась носом в его спину. Спина была мускулистой, и у Полины тут же по спине пробежали мурашки, и что-то ёкнуло внизу живота. «Ты рискуешь остаться голодной? Сейчас как прыгну», — сказал чемпион, на секунду замерев. «На это я никак пойти не могу». Полина отошла от чемпиона на безопасное расстояние. «Очень кушать хочется. Говори, что мне делать?» «Овощи режь там, на столе, и бокалы достань, а не в буфете. Пора бы уже выпить за наш праздник. Кстати, у меня и фейерверк в плане праздничных мероприятий стоит». Полина достала из буфета бокалы, чемпион открыл бутылку и разлил вино. «Ну, с праздником тебя». «С праздником. Знаешь, как я люблю салют? Мы в детстве с бабушкой ходили на Кронверкскую набережную у зоопарка, смотрели, как стреляют с Петропавловки, а мы с мамой ходили на набережную Кутузова. Мы тогда на Чайковского жили». «Здорово. Мы с тобой салют смотрели с разных сторон Невы». На столе в беседке Полина обнаружила миску с замечательными рыночными помидорами и огурцами. Она взяла нож и стала резать помидоры, красиво выкладывая их на тарелку. «Вов, ну скажи честно, зачем тебе такой огромный забор?» Полина все-таки решилась спросить то, что вызвало у нее недоумение с самого начала. «Надо же выяснить, почему у настоящего чемпиона во всем...» А в том, что он настоящий чемпион во всех областях, Полина не сомневалась, самый большой в мире забор. «О-о-о!» — чемпион сделал свирепое лицо. «Видела бы ты эту Марго! Глазище во, губище во, красное на все лицо, усище во!» Ходит и лает на своего Абрека. Я ее боюсь, ей-богу. А Абрек это кто? Абрек — сволочь. О, слышишь, опять залаяла. Полина прислушалась. Издалека донеслось. Абрек, стоять, сволочь, стоять, кому говорю? Далее последовала череда непечатных выражений. Агата жалобно тявкнула. «Жалеешь Абрека?» — спросила у нее Полина. «Ну и правильно. Вот будешь себя плохо вести, отдадим Марго на перевоспитание». В это время из-за забора послышалось три условных гудка, а потом еще. «О, черт, кого это принесло? И куда же я телефон свой дел? Я, как только ты приехала, его сразу выключил, чтоб не мешали, и сунул куда-то. Как теперь найдем? Полин, погляди за мясом, схожу в камеру посмотрю». Чемпион исчез в доме. Через некоторое время ворота медленно стали отъезжать в сторону. Полина на всякий случай спряталась за елкой. В ворота въехал Мерседес, из которого с хохотом выкатился Арсен с двумя девушками. Вся компания была как следует навеселе. «Эй, Вовка, лучший друг, выходи, шашлык-башлык есть будем, девчонок тискать, а?» «Офигеть», — подумала Полина. «И правда Ленинград город маленький». Она уже поняла, что видела чемпиона не только в бабушкиной газете. В памяти сразу же всплыла фотография со свадьбы Петровича и чемпион, нежно прижимающий к себе маленькую блондинку. Полине захотелось удрать. Сзади подошел чемпион и крепко обнял ее за плечи. Удирать расхотелось. Захотелось спрятаться к нему под мышку и никогда оттуда не вылезать. «Не бойся», — шепнул он ей в ухо. «Попробуем как-нибудь их спровадить». «Сомневаюсь, что получится, у них явно серьезное намерение», — шепнула в ответ Полина. И они вышли из-за елки навстречу Арсену. «Привет, братишка», — сказал чемпион. «Я тут не совсем один. У нас праздничная вечеринка, майский Новый год. Знакомься, это Полина». Арсен уставился на Полину, как на привидение. Потом посмотрел на Вовку. «Вова, Джан, что же это делается, а? Сколько можно уже? Ты опять увел у меня девушку?» «Арсен, ты снова за свое?» «Ничего не за свое, я первый познакомился. Помнишь, тебе рассказывал, мисс Вселенная? Она у нашего Сережи работала и к нам приходила с сервером помогать. Потом исчезла в неизвестном направлении». Чемпион удивленно посмотрел на Полину. «Ну что ж, здравствуйте, великий и всемогущий господин Трансканева», подумала Полина, улыбаясь в ответ. «Да, Владимир Сергеевич, приятно познакомиться. Визиток у вас нет, вы, наверное, и на работе редко бываете». Полина пожала плечами. «Кстати, Арсен, вы совершенно не умеете за девушками ухаживать». «Я умею», — обиженно сказал Арсен. «Меня девушки любят». «Нет, они, наверное, вашего водителя любят». «Как?» — удивился чемпион. «Он вместо себя за девушками ухаживать водителя посылает». «Эй!» — Арсен махнул рукой. «Я этому дураку сказал, чтоб до дома увез. Телефон-то не дала, а он до магазина довез и назад приехал радостный. А Сережа уперся, как баран, но телефон мне не дал. Я еще выясню, что тут к чему». «Вот, Арсен, я и говорю, что не умеете вы за девушками ухаживать». «Да уж, мог бы и сам подвести, между прочим», — согласился с Полиной чемпион. «А ты, значит, подвез?» «Нет, Владимир Сергеевич самолично на своей машине въехал ко мне в багажник. Так припер, что не отвертишься», — гордо сказала Полина, поглядывая на притихших девчонок. «Ну чего, шашлык-башлык есть будем и вино пить?» «Будем, конечно. Зря тащились, что ли, в такую даль?» Арсен подошел к багажнику и достал оттуда ящик с вином. «Девчонки, режьте помидоры. Тут все намытое в тазике под крышкой», — распорядилась Полина. А она же не зря все-таки была начальницей и стервой. Умела организовывать процесс и делегировать полномочия. Шашлык получился отличный. Потом запускали фейерверк. Потом чемпион распределил всю компанию с Арсеном во главе в гостевые комнаты бани. И они, наконец, остались с Полиной одни. Сидели, обнявшись на качелях, и смотрели на звезды. Агата устроилась у Полины на коленях и тоже смотрела на небо. «Звезда упала», — обрадовалась Полина. «Нет, это спутник. Устал вертеться и сошел с орбиты». «Пусть будет спутник. Я все равно желание загадала». «Думаешь, от падающих спутников желания сбываются?» «Наверняка». «Терпеть не могу встречать Новый год один. Я тоже не люблю. Мне очень понравился наш с тобой майский Новый год». «А почему бы нет? Жизнь-то только налаживается. Чемпион поцеловал Полину в макушку. Я, когда пришла наниматься в банк, то сразу всем указала на недостатки, типа немытых канделябров, и меня почему-то взяли. Шутишь? Нет, истинная правда, я не вру. Это намек? У меня что, тоже канделябры немытые есть? Ага, причем в больших количествах. Давай завтра объявим праздник труда и окна помоем. Все-таки майские праздники, а на майские мы всегда с бабушкой мыли окна. А я думал, мы у тебя окна мыть будем. Нет, сначала тут. У тебя, наверное, их и не мыли вообще никогда. Нет, не мыли. Как рабочие стеклопакеты вставили, так и не мыли. Как-то не до того было. И, конечно, уж если ты так хочешь вымыть окна, то я тебе в этом удовольствии отказать не могу. Отлично. Я очень люблю, как во время мытья окон проявляется законный мир. Он как будто бы красками наливается. А у тебя тут такой замечательный законный мир. Ночью Полина спала, как убитая, а утром они опять любили друг друга до полного изнеможения. Когда, наконец, опять захотели есть, они добрались до кухни, и Полина стала готовить завтрак. Уж больно ей понравилась кухня, оборудованная по последнему слову техники. И очень захотелось накормить чемпиона. Особенно посмотреть, как он ест то, что она приготовила. Полина жарила на огромной сковороде свою любимую яичницу с помидорами и сыром, а чемпион варил кофе. Кофемашина фыркала и рычала. Агата сидела на огромном обеденном столе и наблюдала за процессом. «Доброго здоровьечка всем!» — услышала Полина от дверей голос Василисы. «Завтракаете?» «Здравствуйте, Василиса. Присаживайтесь, давайте с нами», — предложила Полина. «Спасибочки, я уже позавтракала у сестры. А кто там у нас в бане гостюет?» «Арсен», — ответил чемпион. «Вась, может, кофе?» «Не, не буду». «Ох, батюшки Светы, опять с девками приперся?» «С ними. Вот охальник, вот черт, чисто басурман. А ведь православный человек. Стыдоба какая», — запричитала Василиса. «Мне теперь ту баню неделю драить надо, как бы заразу какую не принес». «Да ладно тебе, Василиса». «Ничего не ладно. Я только что там все вымыла, воду в бассейн новую залила, думала, вы хоть поплаваете разок, а он тут как тут, холера. А ты, шелупонь, опять на столе расселася». Василиса строго посмотрела на Агату, та тявкнула в ответ. «Агата Владимировна, будьте любезны, слезьте со стола», — вежливо попросила Полина. Агата слезла на стул, встала на задние лапы и стала наблюдать за происходящим, выглядывая из-за стола. «Вон оно как», — удивилась Василиса. «С уваженицем значится надо». В дверях кухни показался хмурый Арсен. «Ох», — обрадовался чемпион, — «а вот и банщик. Кофе будешь?» Арсен сморщился и помотал головой. «А яичницу?» — спросила Полина. Арсен замахал руками. «Ему бы болезному рассольчику», — сочувственно сказала Василиса. «Нечто там в бане, в холодильнике пиво кончилось». Арсен виновато посмотрел на Василису. «Пойдем, Гуля моя, я тебе пиво дам. У меня в сторожке есть холодное». Арсен с Василисой ушли. «Ну вот, то басурман и холера, то Гуля моя», — рассмеялась Полина. «Да русские женщины жалостливые», — заметил чемпион. Он поглощал яичницу с завидным аппетитом, а Полина любовалась им и переживала, что скоро праздники закончатся, и им придется расстаться. Она вспомнила утренний секс. У нее похолодело внизу живота и стало не по себе. «Как же теперь без чемпиона-то жить? Разве это возможно?» «Как думаешь, почему Арсен так много пьет?» — спросила она, чтобы не думать о грустном. «От нелюбви, наверное. Его никто не любит?» «Нет, это он никого не любит. Он гоняется за какой-то несбыточной мечтой. Придумал себе загадочную незнакомку. Он ее видел один раз в окне автобуса и теперь ищет». «А он за автобусом тоже шофера послал?» «Нет, мы вместе автобус преследовали. Нас гаишник тогда остановил». «Стой-ка!» Чемпион вскочил из-за стола, подошел к Полине и вытащил шпильку из ее волос. Внимательно посмотрел на нее и сел на место. «Не может быть». Он снова принялся за яичницу. «Чего не может быть?» «Да ерунда, показалось». Целый день они с чемпионом снимали в гостиной темные пыльные шторы, мыли окна и полы. Даже люстру пропылесосили со стремянки. В результате их трудов гостиная стала еще больше и засверкала чистотой. Пол на террасе тоже отмыли. Полина часть сменной обуви из прихожей расположила у входа со двора на террасу. Арсен с девушками участвовать в этом празднике труда категорически отказался и, к большой радости Василисы, отбыл во свояси. Чемпионы Полина, усталые и довольные, сидели на подушках на полу чистой террасы, пили вино и слушали музыку. Да, у майских праздников перед новогодними есть неоспоримое преимущество. Тепло и никаких комаров, сказала Полина. На Новый год тоже никаких комаров нет, возразил чемпион. Точно, согласилась Полина, но холодно. Оставайся со мной. Чемпион поцеловал Полину, она прижалась к нему и замерла. Интересно, что он имел в виду? «Так я вроде бы никуда не уезжаю», — наконец осторожно сказала она. «Навсегда оставайся, мне с тобой хорошо». «Мне с тобой тоже хорошо», — вздохнула Полина. «У меня Кешка, он в школе учится». «Дети — это, конечно, проблема. У меня ж детей никогда не было, но я буду стараться». «Да я не об этом. Не сомневаюсь, что вы с Иннокентием подружитесь. Он умный, добрый, ты тоже умный и добрый». «Просто он в гимназии учится, а тут у вас в округе наверняка никакой приличной гимназии нет». «Ну, это можно узнать. А потом, мы можем здесь жить на выходных и летом, а пока твой Кешка в гимназии учится, будем у тебя жить. Хоть и шумно, но люди как-то же живут. У тебя там не коммуналка, я надеюсь?» «Нет, не коммуналка. У меня квартира аж из 4 комнат». «Ух ты! В одной Иннокентий, в другой ты, в третьей, допустим, гостиная. А четвертая зачем? Или кабинет? Ты там сидишь и мозги себе заплетаешь на айтишный манер. Там типа гостевой. Вдруг родители из Москвы приедут. Но если ты ко мне переедешь, придется там гардеробную делать. Я видела, у тебя костюмов море». «Значит, вот в чем дело. Жалеешь место. Я понял». Полина подпрыгнула. «Ты чего? Я радуюсь. Мне без тебя уже никак нельзя. Я же тебя нашла, наконец». «Нет, это я тебя нашел». «Слушай, а у тебя с Петровичем, ну, с Сережей, было чего?» «Может, и было. Только все это было давно, а значит, неправда». «Правильно. Ты же теперь другая». «Точно. Я теперь твоя. Полностью». «Нет, еще не полностью. Пойдем-ка». Через год Полина Киселева родила близнецов, 2 мальчиков. Рожала она в том же роддоме, где в свое время родила Иннокентия. Правда, теперь лежала она в отдельной палате с огромным телевизором, а чемпион приезжал к ней каждый день и даже оставался иногда на ночь. Правда, в самом процессе родов ничего за эти годы не изменилось. Никакой модернизации и технического прогресса. Полине, конечно, предлагали все обезболить и сделать кесарево сечение, но Полина отказалась категорически. Представила на своем животе безобразный шрам. Вытерпела же она один раз и еще раз потерпит. И потерпела. Опять не пикнула ни разу, так только порыкивала иногда. Близнецы получились на славу, большие и орущие. Но, как и Иннокентий в свое время, похожи они были поначалу на маленьких сморщенных обезьянок. Правда, глаза у близнецов не синие, как у Полины и Иннокентия, а зеленые, как у папаши. А еще через год Полина стала Чернышовой. Поженились они с чемпионом. Однако кольца чемпион Полине не дарит. Боится. Говорит, плохая примета кольца дарить. Даже обручальное. Кольца Полина ездила покупать вместе с Арсеном. А вот всяческих цепочек, бус, браслетов и сережек теперь у Полины просто тьма тьмущая. И шуба новая, и даже машина новая. Большая, и никакая не красная, а белая, как нынче модно. Арсен смотрит на Полину загадочным, тоскливым взглядом и тяжело вздыхает. Он все ищет свою таинственную незнакомку. Так и не женился. Дружит иногда со змеем. Однако наличие южной красивой армянской крови не дает Арсену подружиться со змеем вплотную. Как это, например, случилось с Петровичем. Петрович ведь Иванов, а Ивановы, как известно, супротив змея слабоваты. Конечно, не совсем уж как чукчи, но где-то близко. Петрович, конечно же, был приглашен на свадьбу Полины и чемпиона, все-таки близкий родственник Арсена. Где Арсен, там и Сусанна, а где Сусанна, там, ясное дело, и Петрович. На свадьбе Петрович Полине даже слова не сказал и не смотрел в ее сторону, как чужой, но после ушел в глубокий и тяжелый запой. Сусанна по этому поводу переживать не стала и за доктором с капельницами не побежала. Она поручила Арсену нянькаться с Петровичем, а сама улетела с подругой на Фиджи. А может, и не с подругой, кто знает. Но заплатил за все Петрович. Это факт. Бывшая теща чемпиона Галина Ивановна и тесть Степан Васильевич часто приезжают к Вовке в гости и возятся с близнецами. С Полиной они подружились. Мама Вовки Чернышова вышла замуж за того самого достойного человека и живет теперь вместе с ним в собственном доме в Болгарии на берегу моря. Всех приглашает в гости. Родители Полины нового зятя одобрили. Папа пожал ему руку, посмотрел строго через очки и сказал: «Ну, наконец-то, нормальный человек у нашей Полины появился». «Да такой симпатичный», — добавила мама. Вообще, у близнецов оказалось несметное количество бабушек и дедушек. Даже няня Анна Ивановна, к большому неудовольствию Иннокентия, тоже называется имя «баба». Агата перестала ходить на работу с директором холдинга «Трансконева». Она теперь повсюду сопровождает его жену. А Полина уволилась из банка, перестала быть начальницей и стервой, и с удовольствием воспитывает Иннокентия и близнецов. Хотя Иннокентия-то чего воспитывать? Он уже большой.